Глава 29. Столица. Полгода спустя. Господа, прошу, император ждет вас. Церемониймейстер глубоко поклонился братьям и раскрыл перед ними дверь в приемную Агора Родена. Конунги переглянулись, улыбнувшись. Кит хитро, ожидая неминуемого веселого представления. Арн победно. У него было такое выражение лица, словно лису запускает в курятник сам фермер и предлагает выбрать лучшую несушку. Минута триумфа князя настала. Если Родены думали, что он спустит им укрывание сбежавшей жены, то они глубоко ошибались. «Князь севера Арн Конук, Янг Китен Конук», заунывным голосом объявил церемониймейстер и пропустил братьев вперед. Молодые люди уверенными широкими шагами преодолели залу и остановились подле императора, восседавшего за столом со своими советниками. Арн отрывисто поклонился, сверля старика Агора лазурными глазами и даже не подумав подойти и поцеловать уже протянутую руку. Император прищурился, бросил быстрый оценивающий взгляд на князя. Мальчишка вздумал дерзить? При всех? Ты гляди, как осмелел. Еще года полтора назад в Академии сонеты разучивал, а теперь у него армия, флот, захваченные территории, бесценные ресурсы, слава. А самое страшное, что сопляк все прекрасно понимает, что он опасен сейчас, даже для императора. Похоже, переговоры будут непростыми. Старый Роден потянулся поданной для поцелуя рукой за бокалом, чтобы пренебрежение Арна не было столь очевидным. Улыбнулся, лениво сбавляя напряжение, повисшее в комнате, и медленно произнес, небрежно кивая на свободные стулья возле него. «Присаживайтесь, господа. Наверное, устали с дороги». Конуги молча уселись по левую руку, развалившись на стульях, будто у себя в гостиной, а не в парадной приемной владыки империи. Агор и тут сделал вид, что не заметил их наглости. Лишь скользнул глазами по внуку Рему, который хмуро наблюдал за своими хамоватыми друзьями. «Что ж», — император жестко посмотрел на Арна, решив не тянуть с неприятным разговором. «Князь Конук, за последние полгода я несколько раз вызывал вас в столицу для объяснений, но вы игнорировали мои требования. А вы понимаете, что я могу обвинить вас в государственной измене? Суток не пройдет, как вы познакомитесь с нашим палачом». «У меня не было времени, Ваше Величество. Прошу меня извинить. Трудился на благо империи. Но вот я здесь, как вы и просили». Нахальная улыбка расползлась по красивому лицу, не задевая цепкие голубые глаза. «Ваши действия дерзки и привели к началу полномасштабной войны. Я веду ее сам. И вполне успешно». Тут же перебил конук, отчитывающего его старика. «Вы мой подданный и обязаны согласовывать свои решения». «Да, сейчас так и есть». «Что это значит? Планируете, что дальше будет по-другому?» Агор почувствовал, как гнев начинает захлестывать его. «Чертов сосунок! Он что, смеет угрожать ему? Императору? Может его казнить, правда?» «Ариадна не простит». Арн помолчал, спокойно глядя на Агора. Потом кинул взгляд на Рема, вытянувшегося, как струна. Сел ровнее и заговорил более мирно. «Мой император, Север всегда предан вам, и так будет и впредь. Но и всегда пользовался определенными свободами. Я готов объяснить все свои решения и поступки. Они были совершены на благо вам и империи». Агор забарабанил по столу и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Во-первых, конук, вы уничтожили весь род Кондор, присвоили себе замок Пяти Скал, а также контроль над торговой тропой». Арн криво улыбнулся, снова откинувшись на стуле. «Это была месть по обычаям, а не захват с целью выгоды. Я имею на это право, Ваше Величество». «Месть по обычаям? Говорят, вы все скинули семью в пропасть. Очень странная казнь для ваших обычаев». Жене привет передавал. Прошипел конук, вперев в императора тяжелый взгляд. Жене, значит? Да вы романтик, молодой человек. Хмыкнул Агор. Передать послание супруге, скинув со скалы любовницу? На щеках конуга заходили желваки, пальцы впились в подлокотники. Улыбка, не сползающая с лица, стала еще больше напоминать звериный оскал. Супруга же соизволила прыгнуть с обрыва, поверив словам пьяной шлюхи. Голос звучал совсем тихо, чуть звеня. «Поверила словам?» – задумчиво повторила Гор, нахмурившись. Почесал переносицу, наблюдая за молодым князем, как трясет того от гнева. «То есть вы хотите сказать, что девица Кондор наврала, и за это ей вы отомстили?» «Я бы предпочел ответить на этот вопрос своей жене, если, конечно, она соизволит мне его когда-нибудь задать». Арн уже взял себя в руки. Голубые глаза смотрели пристально и холодно. Злая улыбка смягчилась. Не время для обид. Он пришел выторговать ему нужные условия сделки, и он их получит. «Что ж...» Агор задумчиво посмотрел на молодого князя. «Неужели это все неправда?» Конук не ответил прямо. «Он оскорблен поступком внучки?» «Возможно. Вон как взвился, стоило ее упомянуть. Ладно, не об этом сейчас. Лучше бы они сами уже давно объяснились. А то ведь и наглый такой, наверное, из-за нее. Сидит, сверлит лазурными глазами, будто съесть хочет». «Северяне действительно имеют право на месть по обычаям. А посему повелеваю». Писарь, сидящий в углу за креслом императора, торопливо обмакнул перо. «Повелеваю признать действия князя Севера Арна Конуга законными, если до праздника Великого Поворота никто не придет и не оспорит его мотивы». Агор подлил себе вина, косясь на молодого человека, улыбнулся ему слабо. «С этим разобрались. Но, как вы понимаете, конук, не замок Пяти Скал меня волнует». Арн усмехнулся, кивнув. «Началось». 4 месяца назад вы вторглись во владение великого Даалата, остров болотных орков, не спросив ни у кого позволения. А 2 месяца назад вы ступили и на земли самого континентального Даалата, оккупировав полуостров Арсхе и взяв под свой контроль пролив Ашка, перекрыв великому Даалу выход к морю. Это война. И вы втягиваете в нее всех нас. Даал послал мне ультиматум, требуя отозвать войска. Но ирония в том, что я их туда не посылал. Это тянет на саботаж и государственную измену, конук. Вы же прекрасно это понимаете. Да, я все прекрасно понимаю. Усмехнулся Арн, крутя в пальцах кубок, стоящий перед ним. Я понимаю, что присоединил к империи стратегически важный полуостров с проливом, который является ключом к восточным землям. Но самое главное – остров, полный бесценного ресурса – огневика. И что вас злит, я сделал это самостоятельно, без вашей помощи. А значит, вам придется покупать у меня камни, а не брать процент от добычи ископаемых. И моя цена такова. Он задорно сверкнул глазами и продолжил. Во-первых, вы даете мне 20 кораблей для патрулирования пролива Ашга. Во-вторых, огневик я буду продавать вам по 30 тысяч элей за мерную корзину. В-третьих, вы подписываете магический указ, что остров Каурсет – неотъемлемая часть Севера, и всеми его богатствами может распоряжаться только князь. Император побагровел. Да кем он возомнил себя, этот мальчишка? Открыл было рот, чтобы поставить его на место, но Арн предупреждающе вскинул руку. «Да-да, я отлично осознаю. Вы можете казнить меня за измену. Но сначала тогда пройдет другой суд. Над вами, как тем, кто отказывается чтить традиции». «О чем ты говоришь, щенок? Какие к черту традиции?» «О том, что ваш род уже полгода укрывает от меня мою законную жену, Ариадну Конук. Так что я имею право потребовать ее выдать в течение 3 дней. И я так и сделаю, если вы не примете мои условия. Не выдадите, я подам в суд старейшин прошение, и они обязуют вас. Ну а если вы решитесь меня казнить, Ариадна перейдет под защиту моего брата Хьорта, и я не знаю, какой он ей окажет прием после смерти брата. Если же вы решитесь казнить весь род, то ваша внучка все равно уже конук, и это не изменить. Верно? Агор покраснел, потом побелел, снова покраснел, судорожно сжимая кулаки, жуя губы, но вдруг рассмеялся раскатисто, как, кажется, умел только он. «Ах ты, сукин сын, конук! Мелкий сукин сын! Черт с тобой! Согласен! Только кораблей могу дать 15, а цену сбавь за огневик, как родственнику, до 20 000 хотя бы!» Арн усмехнулся, довольный. 28. «Ладно!» Император махнул на него рукой. «Но я надеюсь, дальше вглубь до Алата ты продвигаться не собираешься? Орки на своей земле — опасные противники». «Нет, я сделал все, что хотел. Теперь главное — удержать. Болотные орки получили множество привилегий и скоро смирятся. На данный момент я оставил там наместником Шера Вольгота, но по истечении времени мы посадим там кого-нибудь из орочьих знатных семей». «Значит, будем заключать мир?» «Да». Арн потянулся к винограду. «Жаль, что сейчас не обед. Они с китом с самого утра не ели. На наших условиях». «Что ж, приступим к оформлению бумаг». Император хлопнул по столу, проследив за жестом своего гостя. «Может, принести вам закуски?» «Это было бы великолепно, ваше величество», — подал вдруг голос Китен-Конук. «И горячее, если можно». «И я не откажусь», — вставил Рэм. Агор рассмеялся, поглаживая бороду. «Ох уж эти молодые растущие организмы, вечно голодные!» И махнул слуге, отдавая немой приказ. Через 3 часа конуги сбежали по ступенькам императорского дворца, сопровождаемые наследным принцем. «Ну что, может, отметим?» Китон положил руку Рэму на плечо, придавливая его к земле. «Мне-то что отмечать?» Фыркнул Роден. «Как вы мою семью на целое состояние нагрели?» Кит рассмеялся. «А я думал, ты умеешь радоваться за друзей. Говорят, у вас тут купальни новые открыли. И банщицы там, ух! Я как раз грязный, как черт с дороги. Нам еще в академию нужно», — буркнул Арн, стараясь не смотреть на Рэма. Сам вид Родена, который в любой момент может попасть к Ариадне, был ему неприятен. Конечно, принц не виноват, но он ничего не мог с собой поделать. «Брось, Арни, завтра сходим в твою академию. Сколько можно заниматься одними делами?» — застонал Кит. «Да, делами. А тебе лишь бы баб трахать. Знаешь, тебе бы тоже не помешало хоть разок», — ощетинился младший брат. «А то ходишь злой, как собака. Достал уже всех». Арн кинул быстрый взгляд на Рэма. Отвернулся, щурясь на закатное солнце. «Ладно, черт с вами. Купальни так купальни». «Надеюсь, вы хоть заплатите за меня», — подмигнул Рэм, ведя их за собой. «Я из-за вас теперь почти нищий». «Нищий, Роден, как смешно», — протянул князь, не скрывая ядовитой иронии. Но все же почувствовал, как на душе стало веселее. Идти оказалось недалеко. Буквально через 2 квартала Рэм свернул в узкий переулок, где сосредоточились все элитные увеселительные заведения столицы. На Пьяной улице покосился на него Арн, изогнув бровь. «Ой, чую, помыться там не главное». «Все как кит любит, конук», — хмыкнул Рэм, бросив на князя быстрый взгляд. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке рядом с другом. Тень сестры и то, что произошло между ними, стояла между друзьями невидимой, но от этого еще более непреодолимой стеной. Арн просил его помочь переместиться. Еще тогда, 6 месяцев назад, но Рэм не мог. Он поклялся, что не будет этого делать и не будет ничего рассказывать. С тех пор конок больше не приставал к нему ни с просьбами, ни с разговорами, но стал отстраненным, холодным. Впрочем, они виделись за это время пару раз, так как князь все время был в военных походах, а императора и столицу просто избегал. Роден постучал в неприметную резную дверь, и им тут же открыла изящно одетая женщина средних лет, с гордо посаженной русоволосой головой и немного экзотическим разрезом глаз, намекающим на смешение кровей. «Ваше высочество!» — бархатистый тихий голос обволакивал, как пар в бане. «Рада вас видеть. Шестой номер свободен. Кого прислать?» «Здравствуй, Лиза. На твое усмотрение». Помялся секунду, поглядывая на хмурящегося конуга. «Вина нам принеси. И трубки. Мы просто помыться». «Не просто», — послышалось сзади возмущенное громкое фырканье кита. Арн закатил глаза. Плохая была идея. Элиза растянула накрашенные губы в понимающие чувственные улыбки и неожиданно подмигнула младшему конугу. «Будет все, как вы захотите, мой господин», и поклонилась низко, давая возможность заглянуть в глубокий вырез платья. «А что, мне здесь нравится», усмехнулся кит и первым пошел за распорядительницей. Арн лениво растянулся на скамье, закинув руки за голову и уставившись в потолок. По телу растекалось невыразимое тепло, кожа приятно горела, кровь весело бежала по венам. Да, банчики тут что надо. Отхлестал так, что в глазах потемнело. Конук, когда увидел огромного орка, присланного к нему, даже испугался на секунду. Уж сколько он этих зеленых глаз перевидал. Но этот... Его мать не от великана случаем понесла. Элиза знала свое дело, угадывая желания клиентов, о которых они даже сами не подозревали. Он покосился на кита, на коленях которого сидела маленькая черноволосая девушка с узкими глазами и желтоватой кожей, больше похожая на ребенка. Рэм, как обычно, что-то с удовольствием ел, покуривая длинную трубку. И как он не толстеет только. Родены все худые. И змейка тоже. Мотнул головой, хмурясь. Вот зачем он вспомнил о ней? Так же хорошо было. «Ну что, Роден, на свадьбу пригласишь?» Протянул кит, отпивая вино из бокала. «Когда она, кстати, будет? Невесту-то хоть видел?» «Видел. Та еще сучка, похоже. Нос так высоко задрала при знакомстве, чуть люстру не задела». Отмахнулся Рэм. «Я ее на танец пригласил. А она... Ой, вот только ногу подвернула». И руку отдернула, будто я конюх какой-то. «Да плевать на нее. У них там целые гаремы, танцовщицы. Ты бы видел, как бедрами крутят. Браслеты звенят». Братья, понимающие, усмехнулись, глядя на мечтательное выражение лица друга. «На 1 апреля назначили. Конечно, приглашаю. Куда без вас?» «Не думаю, что смогу. Извини, Рэм», — тихо сказал Арн. Тот посмотрел на князя уже захмелевшим взглядом. «Если ты с Ари боишься встретиться, то ее не будет, скорее всего. Ей рожать как раз». И тут же поперхнулся, подавившись собственными словами. Глаза округлились моментально трезвее, наблюдая, как голый конук молниеносно подскочил, надвигаясь на него. «Повтори, Роден», — зашипел, сверля принца бешеным лазурным взглядом. «Рожать?»